дна. Порой казалось, что солнце в ярком, дивном, ясном дне ласкало всех и улыбалось, но лишь не мне, но лишь не мне. Вернись скорей и обещай по-прежнему любить. Опять ласкай, целуй, не знаю, тебя мне не забыть. Я вновь одна, мне показалось, мечты свои могла бы я воскресить, но ты ушел, и что ж осталось? Зачем мне жить? Тебя мне не забыть.